Сказка о неверном диагнозе. Твоя жизнь навсегда изменилась. Нет, серьезно, привыкай. Никакого алкоголя, никаких перегрузок. Лекарства принимать по часам. Ты больше не сможешь водить машину, купаться в бассейне или в море в одиночку. Такие дела, парень. Это были первые слова, которые он услышал, придя в себя в реанимации. Ничего нельзя. Ничего не будет, как прежде. Нормальная жизнь осталась там, в обычном мире, за раздвижными дверьми реанимации. Он соображал тяжело. Мозг после тяжелого судорожного приступа еще не начал работать в штатном режиме, а потому мысленно повторял, чтобы запомнить: принимать лекарства, не водить машину, не купаться в бассейне. Но спокойнее от этого не становилось, как ни прибавлялось и понимание. Потом уже, когда его перевели из реанимации в неврологическое отделение, врач сказал ему: «Без обид, парень, у тебя было два приступа судорог с потерей сознания. Два приступа, значит, будет и третий. Это называется эпилепсия». Он не понял, почему именно два приступа — это та граница, которая отделяет здоровье от серьезного диагноза. Но врачам ведь виднее. Выписался из больницы, пил таблетки, пытался жить эту другую жизнь, что пророчили ему в больнице, но так и не понял, что с ним тогда случилось и от чего все произошло. И правда, с чего же все началось? Все случилось на работе. Он вообще-то уже утром понял, что заболевает. Простудился будто. Ломило мышцы, першило в горле. Придя на работу, понял, что знобит. Совсем плохо стало к обеду, он просто отключился. И потом уже ничего не помнил. Хотя и расспрашивал позже коллег и врачей, чтобы восстановить полную картину. Коллеги говорили, что он упал и были судороги. Сначала всего трясло. Потом будто свело все мышцы разом. И длилось это около минуты. Второй такой же приступ случился в машине скорой помощи. Потом еще два, в реанимации. Итого за сутки 4 приступа. 2 дня он был в коме. Врачи обследовали его так и сяк, обнаружили положительный мазок на ковид. Потом сделали МРТ. Там тоже был сюрприз. Очаг недавнего, впрочем, хронологию с точностью до часа или дня уже не восстановить, инсульта. Ковид, инсульт и эпилептические приступы стали для врачей чем-то вроде волка, козы и капусты, которых нужно было в целости перевести в одной лодке согласно условиям логической задачки для первоклассников. Или мух и котлет, которые надо было непременно разделить. В общем, врачи пытались совместить эти 3 составляющие, чтобы они совпали в одну картинку, и получилась бы единая история болезни, причина плавно перетекла бы в следствие. Сначала ковид, потом эпилепсия? Или сначала инсульт, потом ковид, а эпилепсия сама по себе? Была это обычная районная больница, а потому постановили, что давность инсульта неизвестна. Впрочем, произошел он недавно, это факт, который нынче вообще сплошь и рядом, а эпилепсия у больного точно есть. 4 приступа как-никак насчитали. Понятно же, что само не пройдет. Вот и пусть пьет лекарства. В общем, отказались медики сопоставлять волка, козу и капусту. Признали существование 3 переменных случайным, хоть и крайне неудачным совпадением в организме одного человека. Поэтому на прием к эпилептологу этот парень пришел с готовым диагнозом эпилепсия и назначенным противосудорожным препаратом в гомеопатической, правда, дозировке. За 4 месяца, впрочем, не было у него ни одного приступа. Несмотря на то, что до мозга добиралось не столько действующее вещество, сколько шорох его упаковки. Не буду утомлять читателей долгим послесловием, скажу только, что исход дела решила фактическая ошибка в рассуждениях уважаемых коллег. Ошибка эта позволила эпилептологу с уверенностью утверждать: никакой эпилепсии у пациента не было. Бывает ли такое, что человек переносит 1, 2, 3 судорожные приступы, а диагноз эпилепсия ему не ставят? Ответ кроется в определении болезни, которое дает нам Международная противоэпилептическая лига. Эпилепсия – заболевание головного мозга, соответствующее любому из следующих состояний. Первое. Не менее 2 неспровоцированных эпилептических приступов с интервалом более 24 часов. Второе. 1 неспровоцированный эпилептический приступ и вероятность повторных приступов, соответствующая общему риску рецидива, равному или более 60% после 2 неспровоцированных эпилептических приступов в последующие 10 лет. Третье. Диагноз эпилептического синдрома. А теперь вспомним, что сказал пациенту врач в реанимации. Без обид, парень. У тебя было 2 приступа судорог с потерей сознания. 2 приступа, значит, будет и третий. Это называется эпилепсия. Доктор не учел, что хоть приступов было даже больше 2, все они были спровоцированными. Высока вероятность, что провокатором приступа стал тяжело протекающий ковид. Ведь в тот день, когда все началось, больной проснулся с признаками простуды. Позже у него нашли поражение легких, какое часто обнаруживают при ковидной пневмонии. Нельзя сказать с уверенностью, когда развился инсульт и есть ли связь этой болезни с ковидом. Мне кажется, есть. Тяжелое течение ковида повышает риск развития инсульта, даже если пациент молод, как парень в этой истории. Если инсульт развился в тот день, когда у пациента случился приступ, картина становится вполне целостной. Инфекция COVID-19 стала причиной инсульта, а судорожные приступы — просто отражение острого повреждения ткани мозга. Когда отек и воспаление спадут, прекратятся и приступы. Это не эпилепсия. Это и есть спровоцированные повреждением приступы, которые возникают так же закономерно, как круги на воде, когда на нее падает камень. Есть и еще одна ошибка. Все 4 приступа уложились у нашего пациента в 24 часа. Это называется серия приступов и считается как один. Если бы все то же самое произошло на фоне полного здоровья без ковида и инсульта, диагноз эпилепсия поставить бы все равно не получилось. Приступ был один, и риск его повторения невысок. Пациент нуждался бы в наблюдении и обследовании, но не в постановке диагноза эпилепсия.